Я осознала себя лежащей на огромной кровати в просторной, незнакомой комнате. Рассмотреть интерьер подробно возможности не было, слишком темно. Единственным источником света здесь была россыпь угрей в камине, расположенном слева. Но даже без этого вокруг чувствовалась роскошь. Причем роскошь, возведенная в крайнюю степень. Зевнув, я откинула заправленное в шелк одеяло, жарко. После чего перевернулась на живот и уткнулась лицом в подушку. Несмотря на то, что я чувствовала легкую слабость и сонливость, засыпать не собиралась. Ждала. И вновь присутствовало знакомое раздвоение личности. Я настоящая и та, другая, которая во сне. У той, другой меня вопросов не было. А меня настоящую невероятно удивлял тот факт, что постельное белье белое. Да-да, белое, расшитое белым же шелком. Глупо, наверное, но это настораживало. Хотя спрашивается, с чего переживать? И вообще, почему я вдруг решила, что этот сон из числа тех, которые я не люблю, но тем не менее жду? Может, это самое обычное сновидение? И талика осознанности, которая присуща лишь снам с участием куратора, просто так, случайно проявилась? Может быть, та я, которая является истинной героиней этого сна, не Эмиля фон Глуна, а кого-то другого поджидает? Однако стоило подумать о том, что жду не Эмиля, в груди вспыхнуло чувство протеста. Та, вторая моя половинка, вариант измены даже не рассматривала. Да что ж такое-то? Я вновь зевнула, но тут же замерла, услышав тихий стук двери. Кто-то пришел. Вернее, не кто-то, а Эмиль. И от осознания того, что он здесь, сердце наполнилось жаром, губы против воли растянулись в улыбке. «Даша!» — позвал мужчина шепотом. Разумеется, я не ответила, продолжая притворяться спящей. Но при этом, едва не ерзая от нетерпения, ждала, когда он подойдет к кровати. Лорд-куратор ожиданий не обманул. Бесшумно приблизился и присел рядом, чтобы погладить по волосам, а потом наклониться и поцеловать обнаженное плечо. От этих прикосновений по телу пробежала волна возбуждения, но на качество актерской игры это не повлияло. Сонно промычала я. «Спи, девочка, спи». В голосе Глуна прозвучала нежность. Но спать я, само собой, не собиралась. Я грациозно перевернулась на спину, распахнула глаза и улыбнулась шире. Лицо мужчины тонуло в полумраке, но ответную улыбку я различила. И тут же потянулась к нему, приподнимаясь и касаясь губами его губ. «Даша!» – простонал Глун. А я села на постели и, обвив рукой его шею, поцеловала уже по-настоящему. Глубоко, неторопливо, уверенно. «Даша!» Еще один стон, на этот раз глухой и несколько напряженный. «Дай хотя бы в душ заглянуть». Я не дала, так как сил ждать уже не было. Вместо этого потянулась к вороту его рубахи и ловко развязала узел, который стягивал завязки. А в следующий миг пробежалась пальчиками по широкой груди. «Ну что ты творишь?» — спросил куратор хрипло. Вместо ответа я стребовала еще один поцелуй, после которого меня со стоном опрокинули на кровать. Нас по-прежнему окружал полумрак, но я отчетливо видела — глаза Эмиля горят такой страстью, рядом с которой вся магия меркнет. Именно этот взгляд стал причиной новой волны невероятного возбуждения, прокатившегося по телу. А он провел пальцем по моему подбородку и, приподнявшись на руках, окинул новым, полным желания взглядом. Этот взгляд я проследила и тоже на себя взглянула. Спящая часть меня ощутила лукавое удовлетворение – а я настоящая молчаливо застонала. «Блин, ну что за подстава?» На мне была черная шелковая сорочка с шортиками, комплект, в котором я легла спать, и тот же, который вынужденно продемонстрировала Глуну. Он так контрастировал с белоснежным постельным бельем и так подчеркивал фигуру. В следующий миг ладонь лорда Глуна накрыла мою грудь, и я застонала снова, уже вслух. Выгнулась навстречу его ласке и вновь на белые простыни упала. Эмиль стремительно отстранился, поднялся и, не отрывая взгляда от моей груди, принялся расстегивать манжеты. После в одно движение стянул с себя рубашку и отбросил ее в сторону. Я задрожала в предвкушении и, уже понимая, что сейчас будет, начала отползать к центру кровати. Эмиль отреагировал на мой маневр легкой улыбкой и наклонился, чтобы стянуть сапоги. Та, спящая я, ждала и жаждала, а я настоящая пьянеть не спешила, хотя эмоции хлестали через край. И еще осознанная моя часть искренне надеялась, что на этом стриптиз закончится, но, увы, от штанов куратор первого курса факультета огня тоже избавился, равно как и от белья. Вот теперь я особенно порадовалась тому, что в комнате довольно темно и видны лишь очертания его фигуры. Но и их вполне хватило, чтобы дико смутиться. И да, смущалась опять-таки не она, а я. Она же закусила губу, чтобы сдержать новый, на сей раз призывный стон. И тут я поняла самое важное. То, от чего смущение резко сменилось паникой. Ведь за все то время, что мне снятся эти сны, мы с куратором ни разу не дошли до главного. Были разные ласки, прелюдии, но не то самое, основное действо. А сейчас, судя по решимости, с которой Эмиль избавился от белья и шагнул к кровати, мне не отвертеться. Кажется, сейчас все будет. То есть вообще все. Шок понимания вкупе с паникой привел к уже знакомому эффекту. Я обрела контроль. Не над всем сновидением, разумеется, только над собой. И хотя по-прежнему чувствовала отголоски чужого возбуждения и навеянную этим возбуждением слабость, попыталась отползти дальше. Но Эмиль был гораздо проворней. Поймал практически тотчас и придавил к матрасу. «Я очень скучал», — хрипло прошептал он и принялся покрывать поцелуями мою шею. А меня мороз прошиб. И паника перешла в ту стадию, на которой наступает оцепенение. Я чисто физически не могла сказать «нет». Я вообще ничего сказать не могла, а просто... Просто это все... О, черт! Нет, я не девственница. Этого маленького недостатка меня уже лишили. Но я слишком хорошо помню тот первый и единственный раз настоящей близости, и... Я не готова это повторить!» Не знаю, как там у других происходило, а лично мне было дико больно. Я не могу, я не хочу делать это снова. То есть знаю, что когда-нибудь придется, но когда-нибудь, не сейчас и не с ним, потому что я не могу спать с убийцей и тем более не могу его хотеть. Так что едва ладони Миля снова накрыла мою грудь, я не застонала, а вздрогнула. Более того, нашла в себе силы попробовать оттолкнуть мужчину, правда, без толку. Уж слишком силы не равны. Зато он заметил смену настроения и замер, а потом и вовсе отстранился, чтобы заглянуть в глаза. Полумрак скрадывал краски и делал черты размытыми, но я все равно увидела. Эмиль очень удивлен. «Что случилось?» Выдохнул хмуро. «Почему ты дрожишь?» «Я не могу. Я не готова. Единственное, что сумела выдавить в ответ». «Почему?» Не в силах подобрать слова, я замотала головой и зажмурилась в искреннем желании немедленно проснуться, но чуда не случилось. А лорд Глун, уж не знаю, к каким выводам пришел, но запустил пальцы в мои волосы и наклонился близко-близко, выдохнув «Не бойся», после чего накрыл мои губы поцелуем. В нем чувствовалась все та же страсть, только теперь очень осторожная и сдержанная. И я, пусть до конца не расслабилась и контроль не утратила, но на поцелуй все-таки ответила. Не знаю почему. Просто ответила, и все. Новое прикосновение к груди тоже было другим, ласковым и очень искусным. И новая волна возбуждения прокатилась по телу вопреки желаниям разума и страхам. Кажется, именно в этот миг моя паника отступила, и я вспомнила, что это всего лишь сон. Да, сон. Пусть странный. Пусть ненормальный, но все-таки сон. И раз так, то почему нам не продолжить этот поцелуй? А дальше поцелуя я не пойду. Ведь Эмиль, хоть и сволочь редкостная, явно не из тех, кто берет женщину насильно. Иначе он бы не сдерживался сейчас, верно? Именно поэтому я открылась навстречу следующему поцелую и не запротестовала, когда ласки куратора стали более откровенны. Моя уверенность в том, что все будет хорошо, сделали свое дело. Я вновь начала получать удовольствие от происходящего. а мужчина был чуток и нежен. Пусть мой реальный опыт в вопросах вот таких действительно интимных прикосновений был категорически мал, но чувствовалось, Эмиль фон Глун не мальчик. Он отлично сознает, что делает. Его движения и поцелуи были порывисты, но одновременно выверены. Он целенаправленно распалял мое тело, и, как ни странно, души эта страсть тоже коснулась, и разум поплыл. Я не отследила тот момент, когда начала пьянеть. А хмель его ласк ударил в голову сильно, и границы дозволенного, как это часто бывает, расширились. И пусть смущение никуда не делось, и пусть мои намерения остались прежними, я все-таки позволила куратору стянуть с меня ночную сорочку. Я думала, это ни на что не повлияет, ведь ткань сорочки до того тонкая, что хоть с ней, хоть без нее, ну, по крайней мере, так мне казалось. И я даже представить не могла, насколько ошиблась. Жар, опаляющий и не менее пьянящий, чем поцелуи. Это соприкосновение, тяжесть его тела, уверенные жадные движения. Движения, которым совершенно не хочется сопротивляться. И какое-то нереальное предвкушение. Когда Эмиль снова отстранился и принялся стягивать с меня последнюю, нижнюю часть кружевного комплекта, я вместо того, чтобы остановить это безумие, застонала и обвела руками его шею, припадая к губам. Не такая искусная, как он, но столь же смелая и нетерпеливая. И ничуть не смутилась, когда Эмиль втиснул колено между моих сведенных ног, заставляя раскрыться. А потом его пальцы коснулись того, что прежде находилось под защитой кружева, и мое сумасшествие достигло пика. Я сама оборвала наш поцелуй, потянулась навстречу, застонала хрипло и не сразу сообразила, что там, где мгновение назад была ладонь Эмиля, ощущается нечто другое, куда более горячее. Я все поняла, но испугаться не успела. Случилось все слишком быстро. Повинуясь какому-то непреодолимому инстинкту, я выгнулась, а Эмиль решительно подался вперед. И все. То, чего я намеревалась избежать, случилось. Правда, это было немного не так, как мне думалось. Боль? Да, она была. Но вместе с ней я испытала безумное, совершенно невозможное наслаждение. И, не выдержав, вскрикнула и впилась ногтями в спину мужчины. В этом было все. От страха и сожаления до невероятного, неземного восторга. Я задохнулась от собственных эмоций и ощущений, а Эмиль застыл на миг, будто удивленно, и потерял контроль. Он шептал какие-то слова, осыпал поцелуями мое лицо и двигался. Жестко, сильно, ритмично. Прижимал к постели, словно я пыталась вырваться, и погружался в меня снова и снова. Он делал это так, будто ждал целую вечность, а теперь дорвался и остановиться, ну, просто не мог. А я полностью отдавалась его силе и власти. Стонала, причем не столько от боли, которая по-прежнему не отступала, сколько от удовольствия, которое дарил этот вечно холодный и надменный мужчина. Все так же жестко, сильно, ритмично, и в этом ритме звучал определенный эгоизм, который в данный момент здесь и сейчас мне нравился. Точно знаю, проявил лорд Глун чуткость и нежность, ничего бы не случилось, я бы не далась, не позволила, но он... Он не менял ни позу, ни ритм, но, видимо, не в них дело, потому что в какой-то миг этого почти животного действа я поняла, еще немного и все, еще чуть-чуть, и я дойду до края, того самого, к которому стремятся все любовники, и который я уже познала. Причем с ним же, с Глуном, в другом, безумно неприличном, но, как сейчас помню, куда более целомудренном сне. Я отпустила его плечи и с тяжелым стоном откинулась на подушки. И тоже превратилась в эгоистку, потому что сейчас я хотела от синеглазого мужчины только одного – ощущения полета, того самого, после которого бешено стучит сердце и дрожат ноги, того, после которого, кажется, я умерла и воскресла. И Эмиль меня понял. Или дело не во мне, или он сам до того же состояния дошел. Но как бы там ни было, едва я перестала впиваться ногтями в его плечи, он ускорился. Это было именно то, что нужно мне. И в какой-то миг я почувствовала все. Волна, которая меня накрыла, была неудержимой, буйной, всепоглощающей. А когда я ощутила, что умираю, услышала тяжелый мужской рык. И пусть у меня практически не было опыта в таких делах, я прекрасно поняла, что этот рык означает. Мы умираем вместе. Я и он. Эмиль фон Глум, куратор первого курса факультета огня, исполняющий обязанности декана и враг, которого нужно уничтожить.